Тан подняла голову и увидела, как клубы дыма начали принимать человеческий силуэт. Туман постепенно отступал, являя в коридоре самого Дарт Хассана собственной персоной. Темный длинный плащ скрывал под собой такую же темную броню. Капюшон прикрывал коротко стриженную блондинистую прическу. Место треснувшей зеркальной маски заняла в какой-то степени безвкусная деревянная, особенно на фоне фирменной. Вместо того, чтобы напрячься и опустить взгляд в пол, губы дрогнули в слабой улыбке. В обычном случае она бы удивилась самой себе, но сейчас все по-другому. Писанные правила здесь нипочем. «Да», — горько проговорила она, сетуя на упущенные возможности. «Мне казалось это странным, делать фотографию, особенно на память, если ситхам и присуща сентиментальность, то она бы проявлялась, например, в коллекционировании световых мечей павших джедаев. Оттого сама идея иметь фотографию кажется сомнительной. Жалеешь ли ты об этом?» Се Франс на мгновение задумалась и взглянула на рамку, словно бы в ней крылся ответ. На самом деле в фотографии действительно крылся ответ, просто глаза и сознание стало жертвой обмана, того, что сейчас происходит, зато подсознание получало некую информацию, касающуюся содержимого той самой порченной фотографии. Именно из-за этого ей казалось, что с фотографией все нормально. «Нет», — ответ звучал уверенно. «Благодаря фотографии я смогла понять вас чуточку лучше. Помнится мне, мы сделали ее после ограбления дворца Тида, тогда ты впервые использовала артефакты. Ты помнишь?» «Конечно, помню, как можно забыть тот день, в который она чуть было не померла от головной боли, и в который они обнаружили тот самый потерянный во времени световой меч. Тогда все прошло спокойно. Честно признать, я тогда удивился такому результату. Не буду кривить душой, я считал, что план сорвется из-за тебя, учитель». Его слова могли прозвучать грубо, но в ответ Тан чуть было не рассмеялась. «Вы недооценивали меня», а в голосе прозвучали игривые нотки. «Вот как, ты даже не вынесла никакого урока?» Хаем задумчиво протянула Чискика, вспоминая события ограбления, которые по ощущениям произошли буквально вчера. «Думаю, тогда я уяснила, что значит терпение». От последнего слова по телу прошла легкая дрожь. «Вот что значит чистая работа. Чтобы добиться своей цели, не обязательно кого-то убивать. Бессмысленные убийства не сделают тебя сильнее. Ты лишь станешь кровожаднее», — ученица завороженно слушала учителя. «Экстаз от убийства полностью завладеет тобой, и тогда ты станешь обычным предсказуемым зверем. Да, тебя будут бояться, но следуя пути бессмысленных убийств, ты не заметишь, как убьют тебя». Он положил руку ей на плечо. «Се Франс, я твой учитель. Я не хочу, чтобы ты превратилась в чудовище, ведомое низменными желаниями. Гордыня, жадность, жажда крови, подчини чувство своей воли, и тогда ты станешь непобедимой. Дорога к могуществу начинается с победы над самим собой. Пока ты не подчинишь в себе тьму, тебе никогда не приблизиться к Дуку и уж тем более ко мне. Не становись монашкой, но стань тем, кто выше неконтролируемой ярости и желания насытиться кровью. Стань ситхом, которому подвластна, как темная сторона, так и чувство. Только в этом случае ты станешь непобедимой. Ты поняла?» «Я...» — прямой вопрос вывел девушку из оцепенения. «Я... поняла. Ха-ха». Се Франс вздрогнула. Перед собой она видела стену гостиной в ночи. Напрочь пропитанная потом одежда неприятно прилипла к телу. В ушах эхом отдавался бешеный стук сердца в груди. Со стороны могло показаться, что она пробежала целый марафон. Организм не пожалел адреналина, который активно циркулировал по всей кровеносной системе. Что же случилось? Что произошло? Почему она вдруг проснулась посреди ночи с металлическим привкусом во рту? Только сейчас девушка почувствовала чью-то руку у себя на плече. Красные глаза запуганно взглянули в сторону и увидели нависшего над ней Дарт Хассана в деревянной маске. «Ты говорила во сне, что-то случилось. Довольно странное время для таких вопросов». «Нет», — неуверенно ответила она, пребывая в глубочайшем смятении. Ее будто бы застали врасплох голышом, примерно так Се Франс себя чувствует в данный момент. Просто плохо спится, а события сна напрочь испарились из головы. «С самым трудным мы справились», — Хассан убрал руку и отошел подальше от кровати ученицы. «Можешь успокоиться, последние события и вправду могли повлиять на нее, но подобными спецоперациями она занималась еще на родине, к такому она привыкла, поэтому какое-то ограбление не могло так сильно отразиться на сне. И что мы теперь будем делать?» Вопрос вырвался сам собой. Свяжемся с Амидалой. Я подумал, что будет грубо явиться к ней только с брачным договором. Голос продолжал звучать за спиной, пока она не решалась обернуться. Нужно подсластить пилюлю. Он полностью прав. При таком раскладе шансы на успешные переговоры значительно возрастают. Явившись навстречу не только с угрозами, но и с подарком, Дарт Хассан сможет показать себя в немного лучшем свете и доказать, что с ним можно сотрудничать, что от сотрудничества выиграют обе стороны. Весьма хитро и коварно, в стиле ситхов, так сказать. Утром свяжись с Вандалором. Может, у него есть интересные данные о Набу, продолжил лорд ситхов. Что должно волновать политиков? Разумеется, сама политика, особенно если она касается ее родного мира, особенно в такое неспокойное время. Конечно, приказ отдан, и она исполнит его в лучшем виде. Тогда спокойной ночи. Позади послышались удаляющиеся шаги. Дарт Хассан намеревался дать ученицу насладиться остатками ночи во сне, учитель. Но она, ведомая мимолетным желанием, резко села на кровати и посмотрела на спину мастера в темноте, освещаемой луной из окон. «Вы можете как-нибудь рассказать мне, как вы стали таким?» Новый всплеск адреналина. Сердце вот-вот готово выпрыгнуть из груди. Се Франс почувствовала странную легкость и жар, будто она освободилась и сделала то, что боялась сделать все это время. Дарт Хассан остановился и лишь повернул голову к ней. Кажется, он и сам несколько обескуражен неожиданной просьбе ученицы. Да и сама она тоже пребывала в легком шоке. Сначала выспись, на этом он окончательно ретировался из ее комнаты. Се Франс выдохнула, после чего провела рукой по сальным от пота волосам. Что же двигало ею? Любопытство, скорее всего. Вот только, кажется, она впервые заинтересовалась личностью и историей нового учителя. Кто он? Откуда он? Как он стал таким? Дело теперь не просто в силе и могуществе. Нет, теперь она начинает видеть обе стороны процесса обучения. Без личного примера сложно овладеть чем-то новым. Девушка взяла подушку, перевернула ее и легла на обратную сторону. Жизнь – поистине непредсказуемая карусель. Она никогда не интересовалась историей графа Мдуку. От него ей нужна была исключительно сила. Но, кажется, такой подход не сработает с Дарт Хассаном. Чтобы повысить эффективность обучения, необходимо понять, кто есть Дарт Хассан, в чем его суть, что он сделал, чтобы заполучить такую силу. С подобными мыслями она прикрыла глаза и попыталась заснуть. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Набу. Распределение обязанностей. Синекожая девушка набрала в ладони холодной воды, после чего умыла ею лицо. Прохладная вода лишь на мгновение прогнала сонливость и общее усталое состояние. Вместе с каплями, стекающим по щекам, в тело снова начало возвращаться истощение, самое близкое слово, которым можно описать состояние одной красноглазой чески. Буквально вчера она использовала ситские артефакты, дарованные учителем на полную катушку. Маска и плащ будто бы вонзились в ее тело, высасывая из жил все соки. Впрочем, данный результат многого стоит. Раньше, когда она только начала управлять артефактами, Се Франс практически падала в обморок от истощения чуть ли не каждый час. Тогда голова раскалывалась, словно в череп вбили раскаленные гвозди. А сейчас голова просто казалась немного тяжелой, и то, скорее всего, от недосыпа. Ей до сих пор несколько не по себе от того, как она вновь проснулась посреди ночи, обнаружив возле себя учителя. В тот момент сон, как рукой сняло, тело выплеснуло в организм столько адреналина, что больше она никак не смогла заснуть. И ведь она не в первый раз неожиданно просыпается вот так ночью, обливаясь последним потом. И каждый раз после пробуждения с ней рядом находится Хассан. Это он ее будет? Нет, зачем ему это делать? Конечно, существует метод пыток, когда пленнику практически не дают спать. Се Франс не пленница, а его ученица. К тому же такие странные пробуждения бывают нечасто. Интересно, что она, по словам учителя, шепчет во сне. Может быть, ей что-то снилось? Стоя над раковиной, девушка нахмурилась, пытаясь вспомнить сон. Вот только, сколько бы она ни силилась, в голове так ничего не всплыло. Снам свойственно забываться, в этом нет ничего странного. Да и к тому же в последнее время ее жизнь резко изменилась уже в который раз. Казалось бы, как будто вчера она посещала занятия в Чешской академии, затем училась подле Дуку, и вот теперь Сеф Ранс присягнула на верность другому владыке ситхов. Ну как присягнула, не то, чтобы у нее был выбор, тут либо ты подчинишься, либо умрешь, чтобы Дарт Хассан не говорил. Сейчас, оглядываясь назад трезвым взглядом, Тан поняла, что будни-то стали довольно спокойными, но оттого не менее тяжелыми. Вытерев чудесное личико об полотенце, она вышла из ванной и направилась в зал, где уже находился учитель, восседая на диване. Он, словно истинный хозяин положения, раскинул руки в стороны, оперев их на спинку дивана и занимая тем самым все пространство вокруг. Кроме того, он также деловито закинул ноги на стеклянный столик. Сложно сказать, присуща ли такая поза исключительно ситхам, но персона в треснувшей зеркальной маске смотрелась очень властно, хотя ему не нужны и подобные дешевые трюки, чтобы казаться исключительным. В отличие от учителя, Сеф Ранс села за стол, где ее уже ждала еда. Они стараются не есть в публичных местах. Синяя кожа, не редкость в далекой-далекой галактике. Например, те же пандриане вполне похожи на чиссов, вот только последних с головой выдают красные глаза, которые вполне успешно можно скрыть под очками. Тем не менее, учитель решил заказать еду в номер, и у ученицы не было с этим решением никаких проблем. Откровенно говоря, ей плевать, где есть. Главное, чтобы была еда и желательно вкусная. За окном давно начало нового дня, поэтому отель, в котором они остановились, в такое время подают исключительно легкие завтраки. В меню у одной чешской красавицы сегодня фруктовая каша из местных плодов, тосты, которые уже остыли, маленький кусочек масла и чашечка чая. Смотрелось все это крайне скромно, правда, наесться всем этим все равно возможно. В любом случае через пару часов наступит обед, поэтому завтрак можно принять за перекус. Что же касается учителя, то он продолжал вальяжно восседать на диване, просматривая галактическое телевидение. В основном он листает каналы, останавливаясь на новостных программах, освещающих не только новости Набу, Карусканта или Сектора в общем, но и хроники войны. И да, в новостях ни слова не говорится об их дерзком ограблении, ведь никто так ничего и не узнал. Конечно, существует малая вероятность того, что охрана заметила несанкционированное открытие хранилища, однако дворец, скорее всего, попытается утаить данный инцидент, особенно на фоне войны в галактике. Чем меньше волнуется население, тем лучше для всех, возможно, даже и для самого населения. На самом деле этот вопрос сейчас мало интересовал девушку. Поедая кашу, она непроизвольно задумалась об одной странности. Они часто посещали бар жирного слизняка на Татуине, заказывали еду на дом или же занимали закрытые VIP-помещения в ресторанах пустынной планеты, но ела она всегда исключительно одна. Раньше она не задумывалась об этом, так как считала, что учителю претит делить еду с той, кто порывался несколько раз его убить. Или, может быть, ему аппетит отбивала ее слабость в качестве адепта темной стороны, но сейчас-то все по-другому. Он доверил ей свои артефакты, он обучал ее пользоваться ими, он отвел ей немаловажную часть плана в ограблении. И Сеф Ранс совсем прекрасно справилась, за что удостоилась похвалы со стороны учителя. Нет, девушке ни в коем случае не одиноко есть одной, просто она так до сих пор не увидела лица Хассана. Она читала в библиотеке Дуку о том, что многие ситхи носят закрытые шлемы, да и те, кто основательно проникся силой, наверняка больше не нужна пища. Вот только маску или шлем можно иногда снять. В этот момент Тан поймала себя на мысли, что вдруг стала интересоваться самим Хассаном, нежели его титулом Дарт. Доселе она видела в нем только источник силы. Он делится с ней знаниями, он тренирует ее, за это она беспрекословно ему подчиняется и выполняет все поручения. Можно сказать, это своего рода сотрудничество. Да и к Дуку Сеф Ранс не проявляла какого-либо интереса. С момента прибытия в новый регион в женской голове засела исключительно сила, а также всевозможные способы быстрого наращивания сокрушающей мощи. Последним, кем она интересовалась, был Вандалар, а теперь вот Сеф Ранс заметила и Хассана. Тан едва ли видит в нем романтического партнера, как когда-то в Вандаларе. Просто в кои-то веки она вспомнила и осознала мысль о том, что Дарт Хассан другой. Он не раз говорил ей, что его путь ситха отличается от такого Дуку. Если поначалу она пропускала эту информацию мимо ушей, списывая все на обычную лапшу, которую пытаются повесить на уши, или, может быть, маразм, то сейчас она наконец убедилась, что он другой. Подход в обучении у него другой. Даже сила кардинально отличается от тех техник, которые продемонстрировал граф. Старый хрыч уж точно не умеет излучать из рук морозные лучи. Все, на что его хватило, это молнии силы, коими он бил ученицу во время ее практики над силой. Да, Дуку вбивал ей в голову, что мощь темной стороны необходимо черпать из злобы и ненависти, потому старик не чурался ранить или в какой-то степени пытать ее, в разумных пределах, конечно. Хассан этого не делает. Напротив, он та персона, которой присущ контроль, нежели следование сиюминутным порывам. В то же время, назвать его мягким язык не повернется. А да, он мучил Сефранс куда более ужасно, чем бывший учитель. Торчащие из груди кости и клеймирование она до сих пор вспоминает с заметным ужасом. Даже сейчас ее передернуло от неприятных воспоминаний. Дарт Хассан другой. Подход к обучению другой. А значит, ей тоже нужно поменять свое отношение к обучению. Для нее важна только сила. Чем сильнее связь с силой, тем больше мощи. Граф Дуку обучил ее основам. От ее рук пало немало джедаев. Вот только в конце появился тот, кто находится на совершенно ином уровне. Кто он такой, и как достиг такого уровня? Именно ответы на эти вопросы вполне могут стать краеугольным камнем ее собственного развития. Если она узнает его историю и то, как он прошел весь этот путь, то заметно приблизится к вожделенной силе и мощи. «Ты слишком громко думаешь», — Сефранс чуть было не уронила ложку на пол, услышав спокойный голос учителя, от которого не скрылось повышенное внимание к своей персоне. Меньшего она не ожидала. «Простите», — виновато протянула она, — «мне просто стало интересно, как вы стали тем, кем сейчас являетесь, могущественным лордом ситхов, подчинившим своей воле силу». Хассан подался вперед и убрал ноги со стола. Молчание явно давало понять, что этот вопрос для него сложен или в какой-то степени деликатен. «Что именно тебя интересует? Как вы стали таким могущественным?» Сходу задала интересующий ее вопрос Сефранс, отложив ложку в сторону. «Я просто хороший мошенник», — не такой ответ она ожидала услышать. «Быть мошенником намного тяжелее, чем кажется. Тут одним подвешенным языком не отделаешься. Нужны умения и знания, чтобы быстро подстраиваться под разнообразные ситуации. Нужно чувствовать и понимать тех, с кем ты контактируешь, и тогда ты сможешь читать их, как открытую книгу. Если не получается, то прикинься дурачком. На них обычно никто не обращает внимания». Сефранс сконфуженно поджала губы. Опять же, не такой ответ она ожидала услышать. Ее вопрос целиком и полностью подразумевал под собой тренировки, способы медитации и постигания силы. Она надеялась услышать, может быть, что-нибудь об учителе своего учителя, разные комментарии о техниках силы или формах фехтования, советы по тому, как лучше контактировать с силой. Но вместо этого он начал нести несусветную фигню. Желудок обожгли искорки гнева, а в глотке застрял ком страха. Тихо, протяжно выдохнув, девушка попыталась успокоиться, тем самым собравшись с мыслями. Возможно, стоит прислушаться к сказанному и попытаться разобраться в неоднозначном ответе. В конце концов, не будет же учитель вешать столь явную лапшу на уши собственной ученицы? По сути своей, кто такие мошенники? Профессиональные обманщики. Много лет ситхи скрывались в тени, прятались за спинами других, чтобы однажды во всеуслышание заявить о себе. И у них это действительно получилось, но чтобы достичь такого, необходимо быть по-настоящему одаренным ситхом. Джедаи в любой момент могли бы подавить ростки зла, если бы первые просто раскрыли глаза пошире. Корректно ли сравнивать ситхов и мошенников? Ни в коем разе. Скорее всего, Хассан рассказал о собственной черте, которую имеет не каждый последователь силы, хитроумие. Хитроумие – насущный хлеб любого мошенника. Ситхов мало, поэтому недостаточно быть сильным, нужно быть еще и хитрым. Мы сразу не пошли к Падме. Помнишь почему? Вы сказали, что нужно подсластить пилюлю, послушно ответила Тан. Да, тогда она будет более сговорчивой, и мы покажем ей, что это, скорее, деловое сотрудничество, нежели шантаж. Сефранс понимающе кивнула. Иногда ситхам не хватает утонченности. Оно и понятно, ведь ситхи черпают силы из негативных эмоций. Вот только такой подход не является признаком слабости. Ситхи берут то, что им нужно. Если нужно, убивают. Если необходимо, пытают, принуждают и затем в зависимости от ситуации убивают. Наверняка, любой другой бы ситх, прознав о связи Падме с джедаем, похитил бы либо ее, либо его, заставив вторую сторону сотрудничать. Нет, подчиниться. Но Хассан решил использовать иной метод. Сила решает все. Но как бы странно это ни было, не все можно решить силой. Ты спросила, как я стал таким могущественным, но что ты подразумеваешь под могуществом? Она задумалась, отведя расфокусированный взгляд на недоеденную кашу. Что такое могущество лично для нее? Сила, влияние, все вместе. Чтобы стать сильнее, придется тренироваться и укреплять связь с силой день за днем. Чтобы получить влияние, недостаточно просто обзавестись знакомствами. Могущество получается из силы и влияния соответственно. Они ограбили банк, дабы получить влияние на сенатора республики и приближенного к канцлеру джедая. Они создали образ наемников, чтобы влиться в теневой мир и также обзавестись там нужными связями. Сила уже есть у Хассана, он не раз демонстрировал свои навыки ей, и на ней. Можно ли считать его той самой могущественной фигурой, скорее фигурой, которая только набирает могущество? У меня одни стандарты могущества. Не дождавшись ответа, учитель продолжил, у тебя свои, у Дуку свои понятия ситха, у меня свои. Понятно, понятно, что ничего не понятно, это все нужно конкретно обдумать и осмыслить. Вандалар еще не ответил, нет, Сефранс притянула планшет с полки с помощью силы и проверила почту. Тогда сегодня у нас выходной, у ситхи бывают выходные, нет, обычно они восстанавливаются после тяжелых тренировок, но никак не отдыхают, как бы странно это ни было. «Может, мы проведем тренировку?» – робко проговорила девушка. «В крайнем случае она будет просто медитировать». «Нет, сегодня у нас выходной», – встал с дивана Хассан. «Пошли пройдемся немного». Солнце медленно плыло к западу к горизонту. Улицы города и не думали редеть. Жители и туристы, одетые в парадные красивые одеяния, продолжали гулять по городу, заглядывая в магазины, отдыхая на скамейках или просто любуясь видами. Мало кто обращал внимание на представителя человеческой расы в местном костюме и его спутницу в выходном коричневом плаще с капюшоном, из-под которого проглядывался силуэт синекожей красавицы, на балконе одного из ресторанов. Сефранс просто следовала весь путь за учителем, который превратился в случайного человека с помощью своих артефактов. Вместе они успели посетить несколько достопримечательностей набуанцев, на которые ей, откровенно говоря, было плевать. Ее никогда не привлекало искусство ни в каких ее проявлениях, кроме разве что искусства войны и убийства. По поводу Хассана сложно что-либо утверждать, ведь это он предложил прогуляться по улицам. Раз уж с тренировками не вышло, то по крайней она попытается чуть получше узнать учителя. Что вы думаете о войне? Сефранс не боялась, что их услышат. Они специально заняли VIP-комнату ресторана, чтобы уединиться от любопытных глаз. Эта война плохо сказывается на моем имидже, верно, ведь немаловажную роль в конфликте играют ситхи, но это не значит, что я не воспользуюсь ее смутой. Пока Кайнес и Республика рвут друг другу глотки, никто не обращает на нас внимания. В ином случае нам бы пришлось противостоять и Дуку, и джедаям. Война нам на руку. Хассан оглядел пейзаж снаружи. Здесь так тихо и относительно мирно, после чего вернул внимание Сефранс. В такие моменты можно выдохнуть и взглянуть назад, вспомнить свои ошибки, закрепить успехи и затем посмотреть вперед, чтобы спланировать наши дальнейшие действия. Каков наш следующий шаг? Вот строить планы ей очень нравится. С Падми я разберусь сам. Для тебя будет другое задание. Вот тут девушка устроилась поудобнее на месте, навострив ушки. Помнишь реакторную шахту во дворце? Конечно. Тебе нужно выяснить, куда она ведет и куда отвозит реакторные отходы. Как прикажете, склонила голову перед Тан, не понимая саму суть задания. С чего бы учителю вдруг понадобились реакторные отходы? Или же дело в мертвом забраке? Это задание важнее, чем может показаться. Он чувствует растерянность ученицы. Я имею основания полагать, что Дарт Мол жив, но этого не знает никто, кроме нас. Дарт Мол, владыка ситхов, о котором мало что известно. В документах Дуку едва ли возможно найти о нем информацию, словно бы его смерть была не такой уж и важной. Доподлинно известно лишь то, что напрямую участвовал в блокаде Набу, убил Квай-Гон Джина и в итоге пал от рук его падавана. Что за жалкий конец? На женском лице скользнуло отвращение к Забраку, который когда удостоился титула Дарт. Проиграть падавану – верх позора. Установи, куда сбрасывают отходы, но ни в коем случае не пытайся самостоятельно найти его, ты поняла? В конце Хассан добавил силы в голос, заставив сердце Сефранс оцепенеть. Разумеется, учитель, практически мгновенно ответила она. Хорошо, Несмотря ни на что, Тан не подведет его. На самом деле это задание довольно легкое. Даже кража того дроида-уборщика кажется куда более невыполнимой задачей. Тем не менее, вопрос с Забраком остается открытым. До сих пор непонятно, для чего он потребовался учителю. И так ясно, что в борьбе с Дуку и джедаями им понадобится помощь, но стоит ли объединяться с другим владыкой ситхов? В конце концов, ему недостаточно своей ученицы, как бы то ни было, она снова заметила, что Хассан и не думает показывать миру свое настоящее лицо, довольствуясь фальшивой личиной. Человеческий мужчина распахнул глаза и резко принял сидячее положение. Грудь бешено вздымалась в тяжелом дыхании. Глаза никак не могли сконцентрироваться на одной точке. Что произошло? Где он? Где та девушка? Мышцы парализовало ядом беспокойства. В горле сильно пересохло. Сердце готово было в любой момент взорваться от переполняющей тревоги. Мысли полностью запутались, и лишь те вопросы эхом гудели в его ушах. Лишь спустя пару секунд дыхание более-менее восстановилось, а перед глазами спала мутная пелена. Перед собой он увидел шкаф, свой родной шкаф с приоткрытой дверцей. Рядом стоял широкий стол, с заброшенной на него рабочей сумкой. Его окружали родные стены, родной потолок, а сидел он на родной кровати. Это его комната, это его квартира, это его крепость. Фух, устало вздохнул Аттин, вытирая со лба подступившие капельки пота. Получается, встреча с прекрасной незнакомкой был всего лишь сном? Ну, разумеется, ведь так не бывает на свете, что на улице к тебе первой подойдет настолько красивая девушка. Госпожа Амидала, тихо пробормотала девушка, заглядывая в кабинет сенатора. Там перед большим голопроектором стояла статная девушка в заметном набуранском закрытом платье, которое тем не менее выглядело не только вычурно для некоторых народов, но и подчеркивало ее подтянутую фигуру. Она как раз заканчивала переговоры с другими сенаторами по вопросам войны, в которых сенат вновь не смог вынести единого решения. Падме обернулась и ненавязчиво помахала рукой, мол, я скоро. Ассистентка кивнула и вышла в коридор, прижимая к себе планшет. Ассистентка снова взглянула на планшет и провела пальцем по экрану, пролистывая серию одинаковых писем, пришедших на рабочую почту. Спам – обычное явление в Галаните, да и к нелестным отзывам от неизвестных благодетелей они привыкли, достаточно лишь заблокировать отправителя, как все закончится, но данный отправитель оказался настолько настойчивым, что даже блокировка не помогла. Спустя минуту одинаковые по содержанию письма продолжат поступать, но с уже другого адреса. Скорее всего, кому-то просто нечего делать, но ассистентка все равно решила посоветовать с начальницей. Да, что такое? Вышла в коридор Падме и выдохнула после долгих переговоров с довольной улыбкой на лице. Дистанционная встреча, по всей видимости, принесла свои плоды. Я не уверена, но считаю, что вам нужно на это взглянуть. Ассистентка протянула ей планшет. Скорее всего, это просто розыгрыш. Розыгрыш? Сенатор сначала выгнула бровь, взяв планшет, но затем заметно побледнела, когда поняла, что все недавние сообщения включали в себя два слова. Падме Скайуокер. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Карускант, Болтунья. Карускант, планета возможностей. Именно здесь находится сосредоточие жизни практически всей галактики. Карускант – это не просто планета возможностей, это столица практически всех систем. Расовое разнообразие не даст соврать, что каждый народ найдет здесь для себя что-то свое. Куда ни глянь, всюду много представителей своего народа, и прохожие совсем перестали обращать внимание друг на друга, привыкнув к такой изюминке планеты. Сюда стекаются те, кто желает начать все заново. Да, Карускант – это отличный выбор начать жизнь с чистого листа. Карускант – это планета возможностей, которая обязательно предоставит каждому шанс на лучшую жизнь. К тому же, Карускант – это также лучшее место, где любой может найти себя, найти свою любовь, место в обществе и любимое дело. Что уж говорить, если по голографическим экранам каждое утро и вечер вещают местные галактические новости, а иногда вовсе можно запечатлеть лицо самого канцлера Палпатина с его выдающимся острым носом. Карускант – и вправду удивительная планета, которая может захватить дух любого, кто впервые прибыл на планету. Это не Татуин и не Набу с их небольшими зданиями. Карускант – это в первую очередь мегаполис. Холодный, местами неоновый и темный мегаполис, захлопнутый в одну сплошную металлическую обертку, под которой элита общества всеми силами старается спрятать вонючую гниль. Опять же, колыбель галактики привлекает множество энтузиастов, стремящихся сюда в поисках лучшей жизни. Но кто из них знал, что практически все они закончат свои жизни под землей, на нижних уровнях великой во всех смыслах планете. Там, живя фактически под землей, никто из них так и не увидит сияние солнца, которое бьет ручьем наверху. На самом деле, обустроить нижние уровни для жизни – не такая уж и ужасная идея. Просто никто тогда не думал, что такая лестница станет идеальным примером социального неравенства. Бедные живут впроголодь ближе к ядру планеты, а богатые довольствуются всеми благами цивилизации, купаясь в солнечных лучах небесного светила. Технологический прогресс в далекой-далекой галактике ушел так далеко, но по существу так ничего и не изменилось. Впрочем, человеку в маске совершенно на это плевать. Он привык к подобному социальному неравенству и даже в прошлом мире не раз пользовался этим. Богатый не всегда значит умный, поэтому толстосумов иногда легко обвести вокруг пальца, с достаточной подготовкой, разумеется. В подобном обществе найти новую цель для обмана достаточно просто. Достаточно поспрашивать повсюду, кто на районе самый богатый. Хасан, тот еще мошенник, но в отличие от некоторых других товарищей по цеху, он старается не грабить бедных. Правда, это правило никак не распространяется на духовные храмы, вроде церквей или мечетей. В любом случае, он залетел прямо в открытый ангар одного из величайших строений всей галактики, храм джедаев. Он влетел в ангар пулей, но сумел мягко приземлиться благодаря телекинезу, не подняв ни пылинки. О, а тут кипела жизнь. Джедаи с помощью силы перемещали строительные материалы и блоки, помогая строителям в расширении ангара. Сразу видно, что война повлияла также и на так называемых хранителей мира. Разве хранителям мира нужны канонерки и истребители? Хотя, может быть, это просто их личный транспорт, чтобы успевать всюду и везде. Работа кипела полным ходом. Никто и не думал отвлекаться на неожиданного во всех смыслах гостя. Джедаи не бросили тяжелые металлические ящики и не повыхватывали световые мечи, а рабочие не закричали в панике. Все потому, что никто из них так его не заметил благодаря наложенной магии иллюзии под названием невидимость. Хоть данная техника называется невидимостью, по факту в игре ее можно было бы назвать активной маскировкой, так как более-менее грамотно прокачанные убийцы или лучники легко распознавали магию иллюзии издалека. Однако по всей видимости джедаям сложно раскусить маскировку хотя бы потому, что никто из них не ожидает такого рода дерзкого вторжения. Для чего ему вообще вторгаться в святая святых джедаев? Во-первых, это гребанный храм джедаев. Во-вторых, ему было интересно, насколько чувствительны к нему адепты силы, но раз ни один и не думал смотреть в его сторону, то похоже они совершенно его не чувствуют, будто бы самопровозглашенного лорда Ситха рядом и нет. Хасан деловито осмотрелся вокруг. Похоже, никто и вправду его не заметил. Не то, чтобы он разочарован, просто так становится слишком скучно. Мы все выяснили. Давайте уйдем. Ты реально хочешь уйти из храма джедаев? Давайте погуляем и осмотримся вокруг. Ну интересно же. Склонен согласиться с ним. Если мы попадем в их библиотеку, то сможем что-нибудь приобрести. В самом лучшем случае, было бы неплохо обзавестись картой храма или хотя бы нарисовать ее в голове. Мы прибыли на Корускант, чтобы поговорить с Падме. К тому же рыскать по храму – опасная затея. Если рядовые джедаи нас не чувствуют, это не значит, что не почувствуют магистры. Может, мы Шакти встретим? Ну а что? Поедим вместе в столовой и попробуем углубить наши отношения. Уже у нее в спальне. При всем уважении, пожалуйста, больше не давайте слова Рафаэлу. Покачав головой, Хасан абстрагировался от внутренней рефлексии и решил пойти вперед. Встреча с Падми назначена на поздний вечер. Все приготовления на месте встречи завершены, поэтому ему некуда торопиться, а убить время как-то нужно. Наверное, было бы лучше проникнуть в Сенат и закрепить слежку за Падми, вот только вряд ли она будет вести себя странно. Такие люди, как она, всегда берут на себя непосильную ношу и гордо несут ее в одиночестве, как бы глупо это ни было. Взгляд Ситха зацепился за молодого рыцаря-джедая, который лихо запрыгнул в джедайский перехватчик и вылетел из ангара прямиком в космос. Образ только улетевшего джедая ему может пригодиться для перевоплощения, если все-таки он сумеет найти местную библиотеку. Выйдя из ангара, он очутился в коридоре, где людей было уже меньше. Невидимый призрак прогуливался по высоким красивым коридорам, словно турист, оказавшийся в музее. Ему всегда было интересно поглядеть на памятники культуры, чтобы получше понять каждый народ планеты, поэтому тогда на Набу он потащил за собой Сеф Ранс на прогулку. Продвижение Сеф Ранс в тренировках действительно поражает. Сначала она едва ли могла активировать маску и плащ, а теперь способна поддерживать работу артефактов практически весь день. Похоже, что магические зелья напитывают ее тело маной, благодаря чему она смогла активировать игровые предметы. Насчет проявления магии пока говорить рано. Вряд ли ей удастся собрать на ладони хоть тот же фаербол в ближайшее время, но даже базовые техники силы вроде толчка и притягивания многократно усилились. Можно сказать, что в ее теле что-то изменилось. Перед Хассаном открылась дверца лифта, откуда вышла пара джедаев. Недолго думая, он зашел в открытый и пустой лифт, а затем нажал на первую попавшуюся кнопку, толком не думая, куда его приведет весь этот путь. Само осознание того факта, что ситх находится буквально под носом джедаем, невероятно его смешило. Однако смешнее всего то, что по сути он не является ситхом. По крайней мере для этого он не проходил должного обучения, не получил диплома и даже его не купил. Зато вместо этого Хассан осмотрелся в лифте, после чего, не обнаружив камер, скинул с себя маскировку, лишь чтобы нацепить новую. Треснувшая стеклянная маска преобразилась, превратившись в человеческое лицо. Длинный плащ с капюшоном обвили доспехи, превратившись во вторую кожу. Вид плаща также начал меняться, становясь похожим на типичные одеяния адептов светлой стороны силы. Теперь в лифте стоял не Дарт Хассан, но самый настоящий джедай, который совсем недавно покинул родной храм. И как раз вовремя. Его уход позволил ситху не только воспользоваться новой внешностью, но также относительно безопасно слиться с окружением и приобрести возможность без подозрений взаимодействовать с окружающим миром. Двери лифта открылись. Хассан шагнул вперед и снова оказался в коридоре, в который тем не менее из арочных длинных окон бил солнечный свет. Некоторые джедаи, кивнув своему знакомому, зашли в лифт, чтобы в следующий момент скрыться на других этажах. Вторженец тоже поприветствовал незначимых для вселенных джедаев и направился дальше бродить по храму. Какими бы девственными пацифистами не были джедаи, они отгрохали себе нехилые хоромы. Хотя бы ради такой базы, можно к чертовой матери истребить всех джедаев и присвоить их храм себе. Ах, если бы только храм джедаев находился где-нибудь на отшибе, у черта на рогах, то об этом и правду можно было бы подумать, но на Корусканте так не размахнешься. Выйдя из башни, он очутился в саду. Еще на подлете сюда Хассан заприметил 5 башен, одна из которых располагалась в центре и размерами превосходил своих младших братьев. В саду практически никого не было, лишь какие-то представители неведомых ему рас прогуливались вокруг или сидели на скамейках, почитывая что-то на планшете. А что Хассан? Он посмотрел на каждого из них, однако они и не думали обращаться на него внимания. На самом деле он подсознательно желал быть пойманным, потому что теперь ему в какой-то степень жаль джедаев. Впрочем, жалость не продлилась долго, ведь в центральном саду он заприметил одну весьма-весьма занимательную особу, сидящую возле небольшого фонтана. Девочка-то круто сидела в типичной позе лотоса с закрытыми глазами. Кажется, она пыталась медитировать, вот только дрожащие веки ясно дают понять, что у нее получается это с натяжкой. Сад, где из фонтана вода бьет ключом и ярко светит солнце, может стать неплохим местом для связи с силой. И что это мы тут делаем? Хитрая улыбка сама собой появилась на его лице. Пытаюсь, тяжко вздохнула Тагрутка, открыв глаза, медитировать, судя по ее голосу, она сама понимает, что это гиблое дело. Разве для этого у вас нет специальных залов для медитации? Его улыбка стала еще шире, ведь он специально построил вопрос таким образом. Что-то порезало ей слух. На самом деле я уже устала торчать там. Хотела внести какое-нибудь разнообразие. Получается, ты медитируешь уже несколько дней подряд? Хассан с удовольствием уселся напротив Тагрутки, которая, кажется, не против поболтать. Болтуны – лучший источник информации во все времена. Да, девочка откинула голову назад, недовольно протянув ответ. Когда гранд-мастер Йода сказал мне заняться медитацией, я не думала, что под этим он имел в виду домашний арест на целый месяц. Хех, она недовольно на него зыркнула за хмык. И так ясно, почему ее посадили под домашний арест. Уж Дарт Хассан точно знает, ведь он целиком и полностью повинен в муках девочки. Наверняка, по возвращению из Татуина они провели экстренное собрание, на котором обсуждали не столько союз с Джаббой, сколько его самого. Видимо, Асока упомянула, что грязный ситх заставил ее выучить один любопытный приемчик, вот теперь она сидит под наблюдением в самом безопасном месте в галактике, в храме джедаев, которое по итогу оказалось не таким уже безопасным. И дело тут не только в паранойи джедаев, сколько в ожидании радикально настроенных адептов силы. Что смешного, недовольно нахмурилась-то грудка. Я слышал, что ты встретилась с ситхом, поэтому тебя и заставили медитировать. Ну если вы все знаете, то должны понимать, что я не перешла на темную сторону силы. Слишком эмоционально для джедая она всплеснула руками. Он заставил меня повторить его прием. Если бы я этого не сделала, то не смогла бы доставить малыша домой. Да, весело было. Хасан абстрагировался от внутреннего голоса. Откровенно говоря, дело было не только в веселье и взаимодействии с каноничными персонажем. Влияние совершенно новой фигуры на историю может быть колоссальной. Неспроста ведь придумали так называемый эффект бабочки. Асока, как и Энакин, Оби-Ван и некоторые другие личности, очень важны для галактики, поэтому если он может хотя бы немного усилить одного из них, то он это сделает для повышения их шансов на выживание. Сделка с Падме – это не только чистый расчет, но и способ держать важную фигуру в поле зрения для обеспечения хоть какой-то безопасности. Если Падме умрет раньше времени, то сложно сказать, что станет с Энакином в этом случае. Блин, оказывается, все так серьезно. Ты это только сейчас понял, ты серьезно? Да я шучу, успокойся. Хасан продолжал не обращать внимания на внутренний конфликт, который в принципе его никак не касается. И из-за этого тебя посадили под домашний арест? Он специально зациклил вопрос. Ну да, я уверен, что Грандмастер сделал это не из подозрения и уж точно не со зла. Он посадил тебя под домашний арест, чтобы успокоить остальных джедаев. Они увидят, что с тобой все в порядке и успокоится, и вскоре ты сможешь покинуть храм. Знаю, учитель и магистр Ти говорили то же самое, кажется, ей сложно признать их правоту. Кстати, раз уж она упомянула их, то грех не воспользоваться моментом, где твой учитель и магистр Шакти, хоть он иногда переписывается с краснокожей красавицей, но она в последнее время стала отвечать с длительной задержкой. Поначалу ответы приходили практически мгновенно, однако после нескольких попыток невинного флирта, она что-то там для себя решила, и поэтому их чат превратился в какой-то диалог на форуме, где ответ приходится дожидаться часы. И, черт возьми, он практически уверен, что она читает все его сообщения в неоткрытом виде, на случай если важная информация таки всплывет. На заданиях, где же еще? Хасан посыпал соли на рану. По крайней мере теперь он знает, что Энакин точно не на Корусканте. Это всяко лучше, чем бродить вокруг и спрашивать у всех об местном избранном. В любом случае, лично я не считаю твой поступок чем-то зазорным. Он вернулся к первоначальной теме. Ситх обучил тебя приему из личной формы фехтования, верно? Да, кивнула девочка. И для этого приема тебе нужно, ну не знаю, подпитывать себя гневом или яростью. Ну, замолкла она на секунду, задумавшись над вопрос. Нет, какой-то неуверенный ответ, как будто она спрашивала у самой себя. Тогда почему бы не использовать промашку себе на пользу? Судя по потерянным глазам, она искренне не понимала, к чему он клонит. Я имею в виду, используй то, чему обучил тебя ситх, но на благо светлой стороны. Девичье личико исказилось в скептицизме. Ты столкнулась с лордом ситхом, выжила и теперь даже что-то почерпнула для себя из этой встречи. Не значит ли это, что ты стала сильнее, чем была до этого? Сейчас идет война, поэтому, на мой взгляд, глупо не пользоваться всеми возможностями. И нет, я не говорю тебе становиться ситхом, я говорю тебе вынести из той встречи пользу для себя. Ведь так мы становимся сильнее, верно? Учимся на своих промашках и выносим ценный урок. Та грудка, судя по ее виду, конкретно призадумалась, на что и рассчитывал Хасан. Вряд ли она последует его совету, но по крайней мере она задумалась, это намного лучшим, чем если бы Падаван больше никогда не вспоминал тот прием. А включив в свой стиль этот прием, в ее подсознании закрепится маленький позитивный плюсик о Дарт Хасане, что в будущем может сыграть немаловажную роль. У нее длинная история, которая, будем надеяться, не укоротится ни на йоту. Ну, я не знаю, разумеется, она так просто не согласится. Это просто мой совет, махнул рукой парень, встав на ноги. Я не твой учитель, поэтому не буду поучать тебя, Что и как делать? Лучше проводи меня в библиотеку, а то я тут немножко потерялся. Хе-хе-хе, Хасан и не думал останавливаться и хидничать. Ммм, растерянно протянула девочка, не понимая, как человек, который вырос в храме, может тут потеряться. Конечно, Тагрутка лихо поравнялась с джедаем, опустив взгляд ему на пояс. А где ваш световой меч? Вот этот вопрос застал его врасплох. К счастью, у него есть секретное оружие под названием инвентарь. Так вот он, Хасан сделал вид, что достал меч из свободного рукава, после чего повесил его на пояс. О, круто, ну пойдемте. Она деловито поманила старшего по возрасту и рангу за собой. Чего-чего, а наглости ей точно не занимать. Хочу спросить у тебя. Они не торопясь шли по саду, где остальные джедаи ничуть не обращали на них внимания. Что ты будешь делать, когда в следующий раз встретишь Дарт Хасана? Ну, об этом она пока еще не задумывалась. Учитель сказал мне отступить. И ты отступишь? Ну, это зависит от ситуации. Что за туманный ответ? И так ясно, что по своей воле она не отступит. На твоем месте я бы не испытывал удачу на прочность. Он услышал ее неуверенность, и этого ему достаточно. Я поняла, я все прекрасно поняла, девочка принялась говорить не своим голосом. Все хотят меня чему-то научить. Все читают мне лекции. Говорят, что и как лучше делать. Я поняла все. Ахаха, слегка рассмеялся он, не предвидя такой реакции, хотя стоило ожидать, что она начнет вредничать. Твоему учителю, наверное, тяжел приходится с тобой. С чего вы это взяли? Она обернулась, не переставая идти вперед спиной, и состроила самое удивленное выражение лица, какое только смогла. Это мне приходится с ним тяжело. Он постоянно рискует и лезет на острие ножа. Вот мне и приходится все время прикрывать его. Понятно, лицо Хасана тронула добрая улыбка. Все же ученики темной и светлой сторон кардинально друг от друга отличаются. Была бы Се Франс такой же непоседой с чувством юмора, то жить им обоим было бы намного легче. Береги своего учителя, слышишь, шпилька, однажды ты будешь нужна ему так, как никогда. Да, конечно, мы же команда. Она даже подняла руку в победном жесте, полностью веря в свои же слова, после чего снова призадумалась, вспомнив слово «шпилька». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Корускант. Исторический меч. А как вас зовут? Как бы невзначай спросила Падаван. Ты разве меня не знаешь? Снова как-то странно хмыкнул парень. Они шли по коридорам одного из шпилей, покинув центральный сад. Встретившиеся им по пути джедаи также не обращали на них никакого внимания. Они даже помыслить не могли, что девочка на самом деле сопровождает самозванца, о котором все в храме так или иначе наслышаны. Зато сама девочка что-то да начинает подозревать. Эти сомнения вызваны некоторыми его словами, вот только вряд ли Тагрутка поняла, кто на самом деле идет позади нее. «Ну, я вас видела несколько раз здесь, на днях она точно помнит, как он проходил мимо, но мы никогда не были знакомы. Это разве большая проблема?» Теперь в мужском голосе слышалось ехидство. Девочка слегка повернула голову назад, чтобы взглянуть на него боковым зрением. Что-то не так, что-то и вправду не так, во-первых. Хотя какие во-первых, хоть джедаи следуют пути света, во многом ограничивая себя правилами и кодексом, на самом деле все они остаются индивидуальными личностями, каждому из которых присуще что-то свое. Так, например, этот джедай очень напоминает ей Энакина, который тоже любит иногда пошутить. Скорее всего, она просто надумала себе излишнего. От таких мыслей ей стало заметно легче на душе. Нет, наверное, сам вопрос несколько сбил ее с толку. Меня Асака зовут, а вас, меня, Дарт Хасан. А очень смешно, Асака не удержалась и закатила глаза. Уже и так ясно, что он над ней издевается. Если вы Дарт Хасан, то я Дарт Риван, недовольно проговорила она, почувствовав, как ей снова посыпали соль на рану. Из-за Хасана ее поместили под домашний арест, а теперь он над этим прикалывается. Вот правда, если я был Дарт Хасаном, то что бы произошло? Объявили бы тревогу, наверное, пожала плечами Тана. Если бы вы были Дарт Хасаном, то вас бы напал каждый джедай в храме и вряд ли бы вы смогли выйти сухим из воды. Ау, ты думаешь, его можно задавить числом? Я думаю, достаточно нескольких магистров, чтобы победить его, Ее голос звучал уверенно. Хоть Шаакти сказала, что не смогла одолеть лорда ситхов, это не значит, что у нее не получится победить при поддержке товарищей. Честно говоря, Дарт Хассан мог бы быть давно пойманным еще на Татуине, когда он собрал всех за импровизированным круглым столом переговоров. Тогда на планете присутствовали как Шаакти, так магистр Винду и сам гранд-мастер Йода. Уже они трое с помощью рыцаря-джедая Энакина Скайуэкера и мастера-джедая Оби-Вана Кеноби смогли бы одолеть ситха и пленить его. Но они разошлись полюбовно. Странно. Вроде бы на Татуине были два магистра и сам гранд-мастер, но Дарт Хассан все еще на свободе. Вот именно. Асока снова слишком эмоционально всплеснула руками. Тогда у нас был шанс схватить Хассана и нейтрализовать одного из ситхов, но гранд-мастер Йода велел нам отступить. Я не понимаю, почему. Численное превосходство было на их стороне. Да, Дарт Хассан силен, чертовски силен, вот только толпой гасит даже Крайб Дракона. Уж двое магистров при поддержке гранд-мастера смогли бы точно одолеть одного лорда ситхов. А учитывая то, что там также были Оби-Ван Кеноби и Учитель, шансы на победу многократно увеличиваются. Асока специально не посчитала себя, прекрасно понимая, что, скорее, мешалась бы в драке, чем приносила ощутимую пользу. Как бы больно это ни было признавать, я думаю, гранд-мастер поступил мудро, собеседник не разделял максимализма ребенка. Почему это? Падова набернулась, скептически выгнув бровь. Тебе учитель не рассказал об этом? В который раз хмыкнул мутный тип. Ну, неуверенно протянула девочка. Да я и не спрашивала, лишь для того, чтобы не показаться излишне глупой, а то снова начались бы нотации и лекции ни о чем и про все, от которых ее клонило в сон. Биться с лордом ситхом в открытом бою – очень рискованная идея. Вроде бы тогда он собрал вас всех вместе. Да, да, кивнула Асока. Это могла бы быть ловушка. Почему я так думаю? Это он вас собрал, а не вы нашли его. Думаю, он предвидел тот вариант, где встреча переросла в драку, и в этом случае, даже если бы он проиграл, то с вашей стороны было бы много жертв. Скорее всего, выжил бы только гранд-мастер. Повисла напряженная тишина. Дарт Хассан видел, как Асока повесила голову, обдумывая его слова. Если так подумать, то он прав. Биться с таким сильным противником без плана – гиблое дело. А учитывая замечание джедая, так это у ситха был план на их полное устранение. Все сложно, слишком сложно. В любом случае теперь она видит ту встречу куда как более ясно, чем раньше. И теперь ей точно ясно, что победить лорда ситха без плана будет непросто. Вы и вправду думаете, что магистры слабее одного лорда ситхов? Она не хотела сомневаться в силе старших. Сложно сказать, Хассан решил не ломать детские ожидания, хотя в уме всплыл момент, где Палпатин легко одолел практически всех магистров. Конкуренцию ему сумел составить только Винду, а затем и Йода. Вы так до конца не знаете, насколько силен Дарт Хассан. Я лишь считаю, что вам не стоит его недооценивать. Так, я не поняла. Двери в новое помещение автоматически отъехали перед ребенком. Там, за ней, ситх увидел огромный просторный зал с чуть ли не бесконечными рядами книжных шкафов, которые на деле оказались серверами, вмещающими в себя многолетнюю историю джедаев, а также множество других знаний со всей далекой-далекой галактики. Дарт Хассана от новых знаний разделяет лишь та грудка, которая то ли специально, то ли нет, встала прямо в дверном проеме, не давая ему пройти. Она скрестила руки под грудью, сузила глаза и теперь взирала на него весьма подозрительным взглядом. Что тут сказать, он сам доигрался. «Вы так говорите», — продолжила она, — «будто бы вы не джедай. С чего ты это взяла?» Продолжал ломать комедию лже-ситх. «Вы странно говорите. Очень странно говорите, и это очень подозрительно». Вот теперь она нахмурилась и помассировала подбородок, как истинный детектив. «Вы точно джедай?» Джедай выставил руку перед собой, после чего меч на поясе задрожал, и в следующий момент его притянуло в раскрытую ладонь. Стандартный фокус любого пользователя силы. Увидев технику силы, морщины на подростковом лбу заметно сгладились, вот только подозрения в глазах никуда не делись. Притяжением силы владеют даже ситхи, но наивный и зеленый падаван и помыслить не может, что ситх вот так легко заберется в святая святых джедаев. Девочку легко понять, ожидания и реальность иногда бывают чертовски отличны друг от друга. «Слушай, давай честно», Хассан развел руки в стороны, делая вид, что ему нечего скрывать, «я намного старше, чем выгляжу, и я не во всем согласен с джедайским учением, Глаза Асаки начали постепенно расширяться в шоке. «Да хотя бы взять твой домашний арест. На мой взгляд, остальные зря переживают. По тебе видно, что ты даже не коснулась темной стороны силы». Ее лицо вновь заметно расслабилось. «Разве не лучше ли черпать мудрости с всех источников, но делать это по-умному, чтобы не съехать с катушек?» Для наглядности он постучал себя по голове. «Вы говорите, как какой-то отступник», — покачала головой-то грудка, входя в библиотеку и освобождая проход старшему. Дарт Хассан только шагнул в библиотеку, как почувствовал легкий мандраж в теле. Казалось, за один шаг он перенесся в совершенно другую вселенную, тихую, спокойную, полную многовековой мудростью, которой парень не постесняется воспользоваться. Здесь, как и в любой другой библиотеке, царила безмятежная атмосфера, расслабляющая не только душу, но и ум. Забавнее всего то, что в библиотеке было не так уж и много посетителей. Наверняка, большинство джедаев предпочитают теорию и практику, либо же нужная для обучения информация хранится в общем доступе. Конечно, было бы лучше, если бы здесь было побольше народу, чтобы хоть немного затеряться в толпе и не привлекать к себе излишнего внимания, но что есть, то есть. Все равно в крайнем случае придется отдуваться либо оригиналу перед советом, либо самому Дарт Хассану в переписке с Шакти. Шакти – важное доверенное лицо, которое в будущем сыграет немаловажную роль в свержении плана Палпатина. Ее доступ на Камина – золотой козырь в рукаве, который необходимо сыграть в нужный момент, поэтому с ней ну никак нельзя портить отношения. «Я, наверное, неправильно выразился». «Это точно», – хмыкнул Асака, грубо перебив старшего. «Вот же ж реальная шпилька. Я хотел сказать, что чтобы победить ситхов, нужно узнать их получше и лучше всего начать с теории». На вид учитель и ученица подошли к одному из компьютеров, дабы получить доступ ко всей информации в библиотеке. Даже если где-то записи до сих пор ведутся от руки, то здесь написанное легко переносится в цифру, а затем загружаются на джедайские сервера. Именно здесь легче всего найти проверенную и более полную информацию по ситхам, чем в Галаните, где статьи о лордах ситхов чаще всего полностью состоят из субъективной оценки, слухов и неподтвержденных фактов. Хассан дотронулся до экрана и сузил глаза, читая текст перед глазами чуть ли не по слогам. Ему все еще сложно подстроиться под новую письменность, особенно если обучаться грамматике в одиночку. Не будет же он просить Се Франс научить его читать. Понимающе протянула Асака, глядя на экран компьютера. Интересно, почему все ситхи предпочитают черное и красное? Ее взгляд зацепился за старую модель ситских кораблей. Потому что ситхи любят пафос, я полагаю. Хассан тоже задержал взгляд на красно-черном явно ситском корабле. По мне так, это не пафос, а глупые понты. Асака снисходительно улыбнулась. В чем-то она права. Пафос и пустое бахвальство идут рука об руку. Действительно могущественным фигурам не нужен ни пафос, ни бахвальство, чтобы оставаться сильнейшими. Вот только большинство судит именно по обложке, наверное, поэтому львиная доля ситхов любит наряжаться в темные костюмы с плащами и грозными масками или шлемами. Внешний вид – невероятно важный аспект социальной жизни, чтобы скептики не утверждали обратное. Для запугивания и закрепления авторитета в ход идут все методы, включая вычурную внешность. Конечно, везде есть исключения. Например, тот же граф Дуку выглядит вполне себе благородным аристократом. Может, ты и права, Хассан продолжал листать статьи, но выглядят они все равно классно. Хех, хмыкнул Асака, явно не соглашаясь с мнением старшего. Вы хотите покинуть орден? Что ж, к такому выводу и вправду можно прийти. Ситхом я становиться точно не буду, широко улыбнулся Хассан. Да и вряд ли у меня получится, по техническим причинам тела, как бы странно это ни звучало. Просто жизнь не ограничивается одним только орденом. На экране появилась картинка кроваво-красной планеты. Взять хоть тот же Датамир, мужские глаза бегали по тексту. Судя по всему, местные ведьмы овладели какой-то темной магией. Разве тебе это не любопытно? Она темная, поэтому нет. Асака выставила перед собой руки, полностью открещиваясь от всего, где есть слово «темный», боясь продления домашнего ареста. Ты не задумывалась, что если есть темная магия, то должна быть и светлая? И как раз в поисках этой информации Хассан штудировал информацию по Датамиру. Асака озадаченно похлопала глазами. А ведь и вправду, если есть темная сторона, то есть и светлая. Если есть ситхи, значит есть джедай. Следовательно, если есть темная магия, то должна быть и магия светлая. Вот только лично она ничего не слышала об этой самой светлой магии, но звучит в принципе логично. Грандмастер всегда говорил, что Вселенная стремится к гармонии, поэтому для соблюдения баланса светлая магия также должна по идее существовать. Например, тот же магистр Пло Кун, которого она безмерно уважает, овладел электрическим правосудием, черпая силу из светлой стороны для преобразования молнии в руке. Однако почему-то о светлой магии никто никогда не говорит. Есть что-нибудь по светлой магии? Та грудка поближе подалась к экрану компьютера. Смотрю, ты заинтересовалась? Ну, совсем чуточку. Для наглядности она показала малюсенькую щель между большими и указательными пальцами, словно ребенок. Простите, что отвлекаю вас, Кейн Асака. К ней подошла пожилая женщина с пучком седых волос на затылке в стандартной бежевой робе джедая. Тебя искал магистр Пло Кун. Она смотрела на Падавана. Он очень обеспокоен тем, что ты почти перестала медитировать. Старушка говорила незлобно и без каких-либо признаков претензий в голосе. Скорее, в ее словах можно было услышать беспокойство за девочку. Ох ха-ха. Асака приложила поистине титанические усилия, чтобы не закатить глаза. Я поняла. Хорошо. Плечи заметно осунулись, а из глаз пропал свет любопытства. Я сейчас же найду магистра Пло Куна и продолжу медитации. До свидания, мастер Кейн. Была рада провести с вами время. Честно говоря, по монотонному голосу это сложно заметить. Еще увидимся. В этом Хасан ничуть не сомневался. И, Асака, подумай над нашим разговором, но храни его в тайне, наказал ей вдогонку он, когда девочка направилась к выходу. Хорошо, Эо. Она помахала ему рукой, толком не обернувшись.